Глава 8. Бажера. Крик донесся из болотного тумана, тонкий, жалобный и какой-то скорбный, словно кричавший считал себя уже покойником, и последняя надежда на спасение пучком мокрой скользкой травы уползала из отчаянно стиснутых пальцев. Мечислав насторожился. В той стороне не было привычных ему тропок, и никто из городца не мог быть в том месте. Женщины и дети сидели за стенами, мужчины – или были с ними, или в лесу. Сельские приблудились. А вдруг болотницы заманивают, словно мокрой, облеплелой тиной и рязкой рукой провели по груди. Мечислав передернул плечами, стряхивая опаску. Помянул трехликого, коснувшись шнура гайтана, на котором висел под рубашкой оберег стрела. Потом, мгновение подумавши, швырнул сквозь зубы в туман связку злых слов. Сбой говорил как-то, что такой ругани нечисть не выносит. Вот снова этот полукрик-полустон. «Помоги!» И оборвалось в тяжкий рвущий горло кашель. Мечиславу доводилось слушать русалочий разговор у реки в зеленую неделю. С тех пор он хорошо помнил, как разговаривает промеж собой нелюдь. Ясно, что слова, но ни разобрать, ни повторить, ни одно не выходит. Причем было что-то, враз отличавшее этот звонкий с пересмехом говорок и от привычной речи вятичей, и от певуче-протяжного выговора мещеры, и от гортанного клёкота хазарских наемников, от речи любых живых. Хотя это меж собою, к людям они, говорят, и с людской речью подходят. Так говорил Сбой. Анимир спорил с ним до хрипоты, доказывая, что все это морок один. Не могут они людской речью говорить, только глаза отводят. А вот чтоб русалки, или болотницы, или кто еще из их рода племени кашлял, такого было не слыхать. По чести, соображал все это Мечислав, уже пробуя тупьем рогатины в воде и грязи дорожку в ту сторону, откуда доносился слабеющий голос. Руда встревожно заворчал. Хозяин собирался туда, куда как самому псу, накрепко внушал сощенячество, было нельзя. Мечислав оглянулся на пса, на мгновение закусил губу, принимая решение, и бросил мечащемуся по узкой болотной тропке туда и сюда с протяжным поскуливанием другу. «Домой, Руда!» Пес заскулил еще жалобнее. «Не поглядишь, так и не поверишь, что переярок хозяину до середины бедра. Подумаешь, слепое щеня, оголодав да замерзнув, мамку кличет. Домой!» Пес, наконец, подчинился. С видимой печалью и неохотой побрел по тропе в туман, понурившись, поленом повесив хвост и поминутно оглядываясь, не передумает ли хозяин. Вся суть слуги и защитника восстала в Руде против того, чтобы оставить хозяина сейчас в явной опасности. Мечислав не оглядывался. Медленно брел в жидкой холодной грязи, прощупывая себе путь древком рогатины, делая шаг не раньше, чем убеждался в надежности дна. Давно уже жижа завелась ему в пошивне, скрыла обмотки, а вислые пузыри на коленях портов. Подбиралась к свисавшим с пояса ножнам, потом принялась неторопливо поглощать и их. Оглянись сейчас, Мечислав, не увидел бы тропы, на которой оставил пса. Туман поглотил все. Не раз приходилось поворачивать, повинуясь изгибом дна, и все же упрямо выбирая те, что вели к неведомому крикуну. За месяц до посвящения, надумав погулять по болоту в одиночку, разведать новые тропки, провалился вот так же, по грудь. Перепугался крепко, что говорить, жуткая смерть в болоте и не мужская, да и душа в посмерти. Не к богам и пращурам отойдет, а навеки останется гнить в трясине, рабою холодных дев с утиными лапами вместо ступней. Казалось, уже чувствовал прикосновение ледяных пальцев к ногам, осторожные, примиривающиеся. Когда исхитрился, дотянуться с улицу до росшего на твердом месте куста и нагнул его ветки к себе. Так весь месяц потом и снилось ему то болото. Черная грязь, плещущаяся у груди, медленно расседающаяся под ногами хлябь и становящаяся все увереннее, все властнее, холодные прикосновения. И даже то, чего не было наяву, подступающий отовсюду говорок, вроде русалочьего, только совсем безрадостный и серый какой-то. Будто туман. Туман тоже снился. Густой, неподвижный, серым хом обрастающий голову. Будто пень, будто болотную кочку, не давая отомкнуть рта для крика, позорного и спасительного испуганного крика. И грязь, подбирающаяся уже к губам. Только кровь и огонь посвящения изгнали тот сон и тот страх, но вовсе не истребили. Сейчас тот страх бродил где-то рядом. «Эй!» – крикнул Мечислав, отгоняя его. Не страху, понятно, крикнул неведомому бедолаге. «Ты где?» Очень ясно. До озноба представлялось, как сейчас зашелестело из тумана со всех сторон. «Здесь!» И ледяные пальцы неосторожным касанием хозяйской уверенной хваткой сомкнулись на еще поднимающихся над грязью плечах, руках, горле, лице. «Здесь!» Надрывно, хрипло, со всхлипом, крикнули в ответ, тонким, сорванным, видать, дребезжащим, но живым голосом. «Тут мы! Помоги!» На слух вроде близко, но в болотном тумане на слух полагаться нельзя. На счастье Мечислава и того, кому он так медленно торопился на помощь, дно пошло вверх. Вскоре и тропа болотная подвернулась под колени. Мокрый и грязный Мечислав выбрался на нее, дрожа и стуча зубами, будто пес. «Ты где?» Теперь уже навстречу ему раздалось из серой хмари. Тревожно звучал голос, хрипло, обессиленно. Но теперь была в нем надежда и новый страх утратить ее. Болотные сидельцы нашлись в скорости. Мечислав о них мало не споткнулся. Точнее, об него. Совсем молодой паренек, младше даже, наверное, и самого Мечислава. Ногами лежал поперек неширокой болотной тропки. Живот и грудь оказались уже в грязи, из которой он то и дело поднимал голову в сбившемся на бок полотняном колпаке. Лицо было в черной болотной жиже, будто у топляка. Не к встрече будь помянут. Рубаха и полы косматой без рукавки промокли и тоже почернели. Лежать лицом в болото у крикуна были веские причины. Руки его удерживали над тупью плечо и рукав кряжестого усатого мужика с посиневшим лицом. Только по парку около лица, да шевелящимся волоскам под ноздрями, можно было угадать, что просевший в трясину по плечи чужак еще жив. «Батя!» – со слезой крикнул парнишка, многое проясняя для Мечислава. «Батя, пришли за нами!» На синем лице приоткрылись невидящие глаза, запекшиеся губы шевельнулись. «Боже, Рушка, пусти, живи, десятка». Веки, обессилев, упали, отгородив пустой взгляд от тумана и топий. Челюсть в щетине отвисла так, что мало не черпнула болотной тины. «Давно лежишь?» – деловито спросил Мечислав, отпускаясь на корточки рядом с дитятком. «Не знаю, с вечера». Мечислав чуть не присвистнул вслух, едва покусив себе язык в самое последнее мгновение. Вот именно сейчас как раз не хватало рассердить владычиц топи, свистя в их владениях. С вечера? Да уж провести в трясине ночь не пригоршня черники. Что еще скажешь? Не диво, что дитятка ловит мух зубами, а просевший по плечи здоровенный отец чуть дышит. Дивно, что один еще может говорить, а второй покуда не умер. Вот что по-настоящему дивно. «Ну-ка». Мечислав уложил в грязь перед грудью здоровяка рогатину, лезвием на тропу, древком в болото, чтоб, как потащат наружу, несостоявшегося утопленника, древко легло тому под грудь. Потом осторожно погрузил и так мокрую ногу в болотную грязь, крепко вцепился в плечо усача. «А ну, разом!» Где-то рывке на шестом грязь недовольно чавкнула, выпуская добычу. Где тягой, где подваживая древком рогатины, Мечислав выволок бесчувственного мужика на тропу. Оказалось, на плечах у него была еще и увесистая сумма на длинном ремне. Теперь с нее стекала тина и ряска, внутри хлюпала. Мечислав про себя подивился. Над скупостью и жадностью селян посмеивались в городцах часто, но это уж было вовсе через край. Цепляться за сумму, утопая в трясине. Мог сбросить, сам бы вылез. Всхлипнув, сын здоровяка уселся на тропу по одну сторону бесчувственного тела отца и нахохлился, встрепанный, мокрый, несчастный, как пищуга под дождем. Мечислав поймал себя на снисходительной жалости к этому парню и даже удивился, насколько селянин его младше, ну на год, ну на два, не малой ведь, на коня вчера посаженный, хотя чего там, молодец, целую ночь лежал на тропе, не давая родителю на дно уйти, их счастье, что ранняя весна на дворе». «Будь тут комары, заели бы за ночь насмерть!» «Так тебя Божерой звать?» Нарушил он молчание, нарушившееся сиплым дыханием отца и стуком зубов сына. Тот испуганно вскинулся, даже зубами стучать перестал. Потом, видно, сообразил, что незнакомец услышал, как его отец называет. «Так, господин...» Нет, не нравился Мечиславу его голос. «В баню б ему поскорее, а то пищит комаром!» «Господин, не бросай! Помоги батю до дома доволочь!» Мечислав вскинул грязную ладонь, и паренек умолк. «Я пока дух перевожу». — сказал он. Неселюк так бы же стучал зубами. Хотя, не будь этих двоих, не было бы ему сейчас ни мокро, ни холодно. Но леса перед селянами ронять не след. Это как перед младшими отроками. А пока перевожу, ты мне, Бажера, расскажешь, почему я не должен сейчас полоснуть вас обоих ножом по горлу и отправить туда, откуда сейчас его вытащил. Глаза у Бажеры сделались как у совы. Для пущего сходства еще и голову в плечи вжал. Мечислав, не дожидаясь, пока селянину придет дурь, потянуться к своему горе-ножику или к оплепленному грязью топору, что у его бесчувственного отца за поясом торчал, пояснил. «Это болото у нашего городца. У тебя на рукаве вышивка. В окрестных родах так рубахи не вышивают. Не здешний ты. И вы вдвоем с батей по нашему болоту лазили. Тропинки разведывали. Вот и объясни мне, зачем, чтоб я не подумал, что вы для Казари старались? Как к нам подобраться принюхивали?» «Да ты...» — совсем уж тонко вскрикнул. Почти взвизгнул парень, вскакивая на ноги. Господин был мгновенно позабыт. «Да как ты...» И внезапно заревел. «Ой, трехликий. Ой, мара-матушка. Ой, девы болотные. Это не младшие отроки. Это похуже. Невольно на ум полез недоброй памяти колд Незда, но Мечислав устыдился собственных мыслей. Этот парень трусом точно не был. С вечера пролежал брюхом в болоте, спасая отца. Впрочем, Незда полез проводников в лесные края спасать сестренку. Тьфу, вот и разбери им». «Чтоб ты понимал, лесной...» Вдруг выдавил сквозь рыдания Бажера. «Ну, не здешний мы тут. Да, догадался, да. А что батя от хазар сюда ушел? Ты не догадался? Батю в Казарь хотели забрать. Он кузницу поджег, наковальню утопил. Сюда подался». «Так», — гаркнул Мечислав, обрывая поток несвязных выкриков. «Давай толком. Батя твой кузнец. Так выходит?» «Батя лучший по железу», — твердо ответил Бажера, безуспешно пытаясь вытереть мокрое и грязное лицо точно таким же рукавом. «Он разгадал, почему у Руси ножи долго не тупятся, и топоры новые выучился ковать, и плуги у него самые лучшие. У посадника в Казари кузнец помер. Говорят, удавился. А наш мытарь и надумал бате и посаднику поклониться. Батя нас с братишкой забрал и в бега». Он вскинул на Мечислава, выложенное в грязи и тени лицом. «Я знаю, что ты думаешь, лесной, что батя себе руку спалить был должен, чтоб к посаднику не идти, да?» Мечислав поперхнулся. Ничего подобного он совершенно точно не думал. Чудные там у них, получается, слухи про лесных ходят. «А бате без кузни нельзя. Ему, как певцу, голоса лишится. Тогда уж сразу в омут. Как матушка умерла, он только у наковальни и живет, а из кузни вон, и будто спит наяву». Мечислав тем временем разглядывал руки спасенного из болота мужика. А пожалуй, и впрямь кузнец. Ручища здоровые, жилистые. Под грязью видны рябины от несчетных мелких ожогов. Усы и волосы над лбом курчавятся на концах от частого жара. «Ладно, понял я, чего вы в наши края подались», — оборвал он историю кузнеца, не пожелавшего служить Тудуну. «А в топь-то какого горя искать полезли?» «Не горе, железо». Без улыбки пояснил успокоившийся Бажера. «Железо ведь в болоте водится. Батя на новом месте решил поискать, где руда родится. Самому железо в крице плавить». Мечислав удивился. По чести сказать, ежедневно имея дело с клинками, топорами, рожнами, жалами стрел, кольчугами и шлемами, он никогда до сего дня не задумывался, что железо где-то родится. Оно просто было и все. Как земля, вода, огонь или небо. Хотя, если вдуматься... И огонь приходится добывать, и речки где-то берут начало. Вот так живешь-живешь, 15-ю весну встретишь, думаешь, что мало не все повидал, и такие новости. «Ладно, убедил», — сказал он, глядя через плечо Бажеры за его спину. «А вон там чего торчит, ваша?» В тумане за спиной у Бажеры виднелся высящийся над болотом шест, свисящий на нем тряпкою. «Где? А, так-то вешка, мы с батей тропу размечали». Мечислав задумался, уставившись на вешку. В ней был его рост с третью. Бажериных? Так мало не полтора, небось. Толщиной с запястья. Тряпка была красная, длиной в локоть. «Вешка?» – переспросил он. «Вешка?» – подтвердил Бажера. «А что-то не так?» «Да нет», – так же задумчиво проговорил сын вождя Ижеслава. «Разве что хазарской башки сверху не хватает, или там волчий?» «А? А?» От потрясения паренек снова начал заикаться. «А у нас не было. А надо, да?» «Надо», – сурово сказал Мечислав. «Ну, коли нету, свои пооткручивайте, да навтыкайте. Все едино, вам без надобности». Бажера захлопал глазами. «Слушай, селянин, ты знаешь, что такое вешка? Вешка – это куст, заломленный или подвязанный веточкой. Это череп звериный на околице тропы. Стрелка из веток, обочина же. Ну, вица с тряпочкой. Или стрела сломанная. Вица с тряпочкой, слышишь? А не это, ротовище со стягом. Вешка должна быть видна тем, кто ее ставил, а не всякому, у кого глаза есть». Мечислав опустил голову. Протяжно. Со свистом вдохнул-выдохнул сквозь сомкнутые зубы. «Дурень, злее ворога», – подвел он черту объяснением. Бажера вскликнул, явно собираясь ответить, но, постречавшись глазами с лесным воином, благоразумно передумал. «Ладно, выдергивай ее и волоки сюда». «Зачем?» «Зачем?» – передразнил Бажеру сын вождя. «Волокушу будем делать. Или думал, я твоего батю на закорках потащу?» Для двоих места на болотной тропке не хватало, и в наскоро связанную волокушу впрягся Мечислав. Бажере оставалось идти сзади, следя, чтоб отец не свалился с волокуши в грязь, и она сама не съехала с тропки на каком-нибудь повороте. Поворотов хватало. Кузнец с дитятком. Мечислав внезапно для самого себя хихикнул. «Хорошо, дитятка, скоро усы полезут. Представить себе, чтоб его вождь дитятком обозвал. Это ж думать не хочется, что для этого учудить надо». Явно не искали прямых и коротких путей. Благо, хоть один толк от чудовищных вешек был. Долго искать их взглядом даже в тумане не приходилось. Впрочем, у каждой вешки Мечислав останавливался, укладывал волокушу в грязь, выдергивал жерди с тряпками из земли и, будто копье, запускал подальше в болото. Выдергивать было непросто. Втыкал явно сам кузнец. И втыкал от души. Вот уж, сила есть, так и разумения не надо. Так что ли? Юный сын кузнеца за спиной сердито сопел, но возражать не решался. Выдрав третью или четвертую вешку, Мечислав вдруг замер с ней в руках. «Слушай, а это мысль», – сказал он задумчиво, покачивая в руке длинный шест со свисающей с него полосой ткани, будто взвешивая на ладони. «Понатыкать вот таких жердин на пути в самые гиблые трясины. Сунется кто не надо в болото, по ним к мокрым девкам в гости и забредет. Надо будет отцу подсказать». Однако, и это соображение не спасло ни ту вешку, что держал в руках Мечислав, ни следующие от участи их товарок. Бажера просто-таки испепелял спасителя взглядом. Оставалось только дивиться, как от таких взоров мокрая до нитки одежка на Мечиславе не высохла, но хоть молчал. Вскоре туман поредел, зато принялся накрапывать дождик. Вокруг завиднелись деревца, сперва чахлые и тощие, потом, по мере того, как под ногами переставало хлюпать и чавкать, а островки мха таяли в траве, деревья становились гуще, выше, толще стволами, обильнее ветками и листьями. Болото стало лесом, беспокоище тянуло дымком, только был он какой-то необычный. Ни пожар, ни очаг, Ладно, хоть тут не было саженных вешек. Мечислав с Бажерой перевязали волокушу при помощи Мечиславова плача, соорудив из нее носилки. Теперь Бажера стал впереди, показывая дорогу. Мечислав, поглядев на его блестящую от грязи и сырости одежку, и прикинув, как смотрится сам, про себя посудил лесному богу, добрый гостинец с первой же охоты за вторжение в его вотчину в столь неподобающем виде. Запах дыма становился все сильнее, пока они не вышли на широкую круглую поляну, посреди которой курились четыре укрытых дерном с еще зеленую травою, похожие на огромные шапки, непонятные груды. Жилье? Печи? «Уголь жжем», – не слишком понятно объяснил Бажера. «Приглядываем поочередно. То я, то брат, то батя». «Ага», – отозвался Мечислав. «Тогда скажи своему брату, чтоб выходил из засады. Его сапушки слышно». «Живка!» – крикнул Бажера высоким и пронзительным голосом. Все же сильно он застыл за ночь, раз до сих пор не прошло. «Живка! Выходи!» Паренек с рабочей секирой в руках появился как раз оттуда, куда мотнул головой Мечислав. Вышел из-за зеленой груды, держа свое оружие обеими руками перед собой, настороженно зыркая на Мечислава. Было живко по всему лет 9, отрок средней поры, по меркам городца. Хотя отроку, который бы так держал топор, готовясь к драке, пришлось бы не сладко. «Да я это живка, я!» – раздраженно сказал Бажера. «Мы с батей в болото провалились, а вот господин из лесу нас выручил». Живко медленно опустил топорище, левой рукой утер нос, а потом вдруг согнулся в поясном поклоне, сорвав с коротко остриженной головы невысокую шапчонку. «Благодарствую, лесной господин», – тихим серьезным голосом сказал мальчишка. «Наш дом теперь твой». Мечислав вдруг поглядел на него другими глазами. Беглец в чужих местах. Сопляк. Парень, которого никто не учил по-настоящему биться. Но так, кулаками махать. Много дубинкой. Отец и старший брат пошли в болото и пропали. Вокруг ночь. Чужой лес. А мальчишка не побежал прятаться в хату. Не бросил топор. Сидел. Делал свое не очень понятное Мечиславу дело. И на оклик вышел. Готовый драться. А он не был сыном и внуком воинов. И учить его толком никто не учил. «Ты это, Живка?» – кашлянул Мечислав, с изумлением слыша в своем голосе неуместные виноватые нотки. «Беги лучше, баню нам поставь, покуда мы тут втроем не околели». Впрочем, на поляне было заметно теплее, чем в лесу. И подавно, на болотной тропке, видать, от курящихся груд шло теплом. «Слышал?» – переспросил из-за Мечиславовой спины брата Бажера. «Бегом давай!» Кузнец на носилках хрипло простонал. Видать, почуяв знакомый дымный дух. Рванувшегося было, Живка остановил на полушаге оклик лесного. «Эй, Живка!» Мальчишка замер, оглядываясь. «В другой раз станешь в засаду садиться, просморкайся как след, а то, как ты сопишь, да носом хлюпаешь, только глухой не расслышит». Паренек скрыл недовольную рожицу, впрочем, немедленно выполнив совет Мечислава, шумом высморкался на траву, утер нос рукавом, а потом вдруг показал советчику длинный розовый язык, и прежде чем Мечислав успел засмеяться, а Бажера, возмущенно ахнуть, стрелой умчался в кусты меж деревьями. «Мало еще, дурной», – извиняющимся голосом сказал за спиной у Бажера. Мечислав только весело хмыкнул. «Все мы тут малые», – подумал он, – «и все дурные». Было от этих мыслей весело, тепло и уютно, словно от вида ползущих по шкуре у очага щенят, вперемеш людских и собачьих. Дождь вошел во вкус, шумно шуршали ствой над головами. Мечислав на него не слишком оглядывался. Мокнуть все равно уже было некуда, хоть грязь чуток пообмоется. Построился кузнец, как обычно и бывало, в стороне от большинства домов, у самой речки. Кузня чуть повыше бани, что у той, что у другой бока еще сияли желтизной свежеобтесанных бревен, не успев выгореть и посереть. На кровлю пошла не солома. Это-то понятно. Соломой покрытая, кузня обгорела раза по четыре за лето. А кому такое сдалось? И даже не просто тесом. Поверх теса кузнец уложил дерн и мох. Из-под забора навстречу им выскочили три мокрых собаки, также отличающиеся от привычных, Мечиславу псов, как Живка, от погодков-отроков из городца. Те пнеслись молча, эти еще и за плетня загавкали. Впрочем, на окрик Бажеры присмирели, подбежали, обнюхали, на всякий случай показали зубы, потерлись у бедра молодого хозяина и быстро убрались обратно во двор. Видать, не было у них большого желания по двору под дождем бегать. А вот взяли бы их с собой на болото. Глядишь, и не пришлось бы Мечиславу по топе лазить. Мимолетно подумалось сыну вождя. Хотя, как знать, это руда с сородичами на болоте подмога. А этих кобыздохов, как бы самих из трясины вытаскивать бы не пришлось. Да и новую трубку, близко подобравшуюся к знакомым, разведать всяко не во вред. В бане уже пылала печь каменка. Дым стлался под крышей. Сажа пробовала на вкус молодые, не успевшие изнутри почернеть стены. В узком предбаннике, в который заволокли Мечислав с Бажерой кузнеца, сразу стало тесно. «Иди домой, ставь горшок на огонь», – сурово распорядился Бажера, повернувшись к стоящему в дверях предбанника брату. «Молока вскипятишь. Как вскипит, подсыпь туда ложку трав из туиска. Где мета, перетна под сахой». На Руси, надо полагать, и до Руси, у восточных славян, существовал целый словарь для простых и сложных меток, которыми помечали борти, прялки, границы владений и многое иное, своего рода протогеральдика, тень, мужского рода, множественного родительного падежа, тна, означало горизонтальный короткий отрезок, саха, значок наподобие латинской «В». «И меду туда брось, он в третьем справа туиске, под лавкой должен быть, коли не сожрали еще». «Да кто сожрет-то?» – захлопал глазами малец. «Мыши, что ли?» «Ага», – подтвердил Бажера своим все еще высоким и сиплым голосом. «Мыши. Есть тут одна мышь. Здоровенная такая, наглая и вороватая. Живка зовут. Перемешаешь с медом, с огня снимешь и оставь настаиваться под крышку. Все понял?» понял», – буркнув надувшийся на наглую и вороватую мышь меньшой братец. «Тогда чего тут торчишь? Иди, мы после придем, если понадобишься, кликнем. И это, одежку сухую поищи, а эту под крышу сушиться». Живко медленно вытаращил глаза, переводя их с Бажеры на Мечислава и обратно. «А вы с ним, то есть, значит...» Глаза Бажеры вдруг стали бешеными. «Пошел, вон!» – отчеканил он, толкуя младшего узкой длиннопалой ладошкой в грудь. Живко едва не плюхнулся навзничь в лужу через подвернувшегося как раз под колени любопытного мохнатого пса и захлопнул за ним дверь. Мечислав тем временем содрал с кузнеца безрукавку, пояс со всеми подвесками, рубаху. Кузнец всхрапывал, открывал бессмысленные глаза, что-то бормотал, порывался встать. Как раз подоспел на помощь Бажера. Вместе они стянули с кузнеца хлюпающие пошевни, насквозь сырые обмотки, мокрые порты. Бажера, кусая губы, шептал успокаивающе. Гладил отца по плечам тонкими пальцами, с всхлипом прижимался лбом к горящему виску. Лучше б занести кузнеца в жар одетым, тяжелее носить голое тело. Но в бане тоже жил свой бог, и его было не след гневать, а одетым гостям он не радовался. Раздевши кузнеца, принялись за одежду сами. Пока Бажеры избавлялся от обуви и без рукавки, и вылез из штанов, открыв длинные безволосые ноги, Мечислав успел уже раздеться донога и только досадовал, что в бане нельзя торопить друг дружку. «Я уж готов», выговорил он наконец, оглядываясь на дверь, из-за которой все сильнее тянуло жаром. «Ведь это же не значит торопить, так?» И, повернувшись к Бажере, начал. «А ты к...» И поперхнулся. Бажера стянул свой высокий колпак, обнажив странный, такой же высоты волосяной ком на голове. В следующее мгновение ком рассыпался 9 тонкими косами до середины спины. Ком грязи, налипший на виске, оказался 7-палой подвеской. Вторая такая же, только сохранившаяся под колпаком чистой, шлепнула по левому виску Бажера, влажно зашелестела рубаха, поползла вверх, открывая полные бедра, широкий зад, узкую гладкую спину. Мечислав сел на лавку, моля богов, чтобы в темном углу не было видно его глупую рожу. «Бажерушка, дитятка, кого будет называть дитятком отец едва недозрелых лет, да уж не сына?» Высокий и вовсе не от холода, голос. Быстро пролившиеся и также быстро высохшие слезы. Тонколапые узкие ладони. Это у сына-то кузнеца? Мог догадаться. Чурбак дубовый. Мог. Где были глаза? Что глаза? Где башка была, дурень? Еще других попрекал. Ее и попрекал. Стало так жарко, что вот просто хоть сам в баню второй каменкой не садись. А имя-то? Имя. Да даже и назовет, разомлевшая от ласки мать или уставшая от дочек отец в годах новорожденного сынка Бажерой, желанным, так уж всяко к зрелым годам, облеплется медянное детское личико ворохом прозвищ попроще. Дурак. Ой, дурак. Бажера тем временем, не подозревая о терзаниях своего спутника и спасителя, повернулся к нему лицом. В полутьме качнулись крепкие девичьи грудки с торчащими от холода, будто рога, сосками. Вынула из крайних кос над левым и над правым висками 7-палые медные ладошки. Стянутые косы были так туго, что кожа между ними казалась лысой. «Перстни сними, господин, и серьгу», – тихо сказала девушка. «Она оберегов не любит». «Она?» – переспросил из темного угла предбанника Мечислав, послушно стаскивая с пальцев перстни. «Она?» – кивнула Бажера. «Там у нас», – мотнув косами, кивнула на дверь бани. «Она обитает. Надо, видишь, было кое-что под порогом придушить, господин, как строились. Да мы-то явились голые, как соколы, а здешний люд, соседи новые, хоть кузнецу и обрадовались, кое-что не дали, курочку только отжалели, благо еще черную в масть, ну и завелась. Она». Оба посмотрели на дверь, в которую им сейчас предстояло войти. Потом Бажера вздохнула, постукала костяшками пальцев по косяку и негромко сказала: «Пусти, хозяюшка, в баньке попариться. Живой на полог, не живой с полка». В бане шумнуло, словно и впрямь кто-то скатился с полка на земляной пол, шурша гривой жестких волос. «Ну, заносим, что ли?» – сказал Мечислав, подхватывая кузнеца под мышками, там, где тяжелее. Бажера кивнула, подхватив отца за сильные, с большими ступнями, кудлатые ноги. Потом вдруг глянула в лицо спасителю. «А как господина из леса по имени-то звать?» Ох, и верно, он же не назвался. Мечиславом кличут. Глухим, еще не отошедшим от стыда и злости на себя голосом, откликнулся он. Мечиславу вождю сын.